они выступали ушкуи, а у них слово с делом не расходилось совсем. «Спасибо. Ответить сможем?» «Нет. Каппа говорил, что наша задача — слушать новости и по возможности выполнять заранее отданные рекомендации». «Ну и хорошо», — Ностро посмотрел на висящее над головой солнце, затем покосился на застывшего рядом сфинксом боцмана и попросил. «Грал, не пора ли нам спустить лодочки, чтобы пробежались по округе? До заката нужно убедиться, что никого лишнего рядом нет, и будем выдвигаться». Невысокий мужчина в плотной куртке погладил бритую налысо голову и покосился на уходящего слухача. «Так вроде чужаки не шумели. Нас бы парни предупредили». «Парусную лоханку не слышно. Двигатель-то отсутствует или просто молчит». «Да, вот про это и не подумал. Хорошо, народ как раз заканчивает отдыхать. Лодки заправлены, начинаем спуск». «И Горозда предупреди. Он со своей пятеркой на каботажниках остается. Будет следовать за нами и тащить потихоньку колокол. Все люди на кораблях остаются под его руководством. В драке ему участвовать запрещено». Вот старик взбеленится хмыкнул боцман и вышел из рубки. Ностро лишь улыбнулся. «Именно поэтому новость пусть передаст Грал. Ему старый ушкуй разве что выскажет, что в сердцах. А вот старому знакомцу в капитанских погонах может от души и по загривку наподдать. Так что пусть вояка лучше за порядком в тылах присмотрит. На него точно можно положиться». Моторные лодки ушли широким неводом за горизонт, оставляя после себя тонкие дымные струйки. Легкое марево потихоньку сменялось клочьями тумана, грозя к ночи затянуть всю округу непроглядной серой пеленой. Но сидевший в рубке одного из каботажников Горозд был совершенно спокоен. Он не один год бороздил море и мог достаточно точно предсказать, как именно изменится погода в ближайшие сутки. Долговременные прогнозы. За этим к тритонам. Те какими-то невероятными способами могут рассказать о будущих штормах и волнении чуть ли не за месяц до возникновения проблем. Старому ушкую вполне хватает накопленных знаний, чтобы флегматично разглядывать медленно ползущих по пологим волнам каботажников, зацепивших на вереницу канатов, поднятый на поверхность колокол. 10 дней неспешного пути и дома. А если какой из дураков вздумает сунуться без спроса, то несколько пулеметов, гарпунные пушки и вооруженные матросы легко объяснят всю глубину заблуждений незваного гостя. Никто бандитов и прочих лихих людей жалеть не станет. Не то время. Конечно, Горозду было чуть-чуть обидно, что его не взяли на войну. Но с другой стороны, он помнил, что сказал Каппа перед началом операции. «Если ты сохранишь жизни водолазам, это будет великое дело. А если ты сумеешь, как мудрый дядюшка, присмотреть за молодыми и горячими головами, чтобы не полезли в самое пекло, за это мы тебе в ноги поклонимся. Желающих башкой рискнуть и без того хватает. А вот сохранить с таким трудом подготовленный экипаж колокола, груз и корабли в случае любой нежданной проблемы, здесь умения махать шашкой мало. Тут надо уметь думать, а с этим у молодых проблемы». Поэтому старик сидел рядом с рулевым, посматривал вокруг и раз в полчаса принимал доклад слухача. «Курс мамы Зубатки прежний, идем следом». Как ни пытался Вакка возглавить пиратскую эскадру, его подобного рода чести лишили. Рылом не вышел. Всего лишь один корабль, да и команда даже до полусотни бойцов не дотягивает. Поэтому вот тебе кусок города, куда высадишься, вот три утлых лодчонки, на которых можно загрузить десант, и в первых рядах, как самого грамотного и знакомого с местностью. Сначала пират хотел было возмутиться, но затем почесал затылок, вспомнил неплохо отложившийся в голове план и решил заткнуться. Правда, высаживаться он будет чуть левее от выданного на разграбление куска, зато и место поудобнее и побогаче. Там рядом вроде как мастерские какие-то были, вот на них лапу и наложит. А уж потом попробуй, докажи, что так и было задумано. О том, какие именно кадры составляли костяк армии вторжения, Вакка знал не понаслышке. Успел присмотреться, пока сколачивали строй и распределяли цели. По большей части полные отморозки. Ни дисциплины, ни уважения даже к собственным капитанам. Похоже, в поход пошла настолько разношерстная солянка, что в повиновении ее удерживали лишь бесконечными обещаниями богатой добычи и возможности грабить безбоязненно несчастных горожан. Одно дело нарваться на достойный отпор от хорошо вооруженного купца в море, и совсем другое — пластать глотки у обывателей, которые про пиратов разве что в страшных сказках слышали. Но сейчас все большие корабли уже сгрузили десант на баркасы и шлюпки, развернулись редкой цепью и ползли в сторону Лартана в предрассветной мгле. Слабый ветерок растрепал клочья тумана космами, на небе уже проглянули звезды. Еще час, максимум полтора, и всю эту разномастную флотилию станет заметно с городских стен. Правда, на стены никто и не полезет. Дураков нет. Со стороны порта в город будут прорываться 4 самых отчаянных капера, а остальные стараются подойти с севера, дабы зацепиться за разномастные новостройки, которых так щедро наплодили в Лартана. Еще чуть-чуть, и тишина взорвется громом выстрелов и криками людей. Совсем чуть-чуть. Однако первым звуком, который услышал Вакка, был глухой взрыв, который долетел не спереди, а сзади. Оглянувшись, пират поморщился и фыркнул. «Идиоты! Понабрали придурков, так те даже о собственной безопасности позаботиться не могут. Вот какого!» Отвечая на его незаконченную тираду, следом темноту разрезали еще 2 вспышки. И опять обе с кормы. Там, где должны были медленно идти следом за десантом корабли поддержки с расчехленной артиллерией. Все же дураком Вакка не был. Поэтому он тут же развернулся к удивленно оглядывающемуся рулевому и заорал: «Полный вперед! Противник сзади!» Матрос, прошедший не одну схватку, без разговоров рванул рукоять двигателя вперед. В трюме громко зазвенел колокол, призывая машинистов сделать все невозможное и выжать из ржавого корыта максимально доступную скорость. Их корабль успел проскочить тонкую линию баркасов и лодок, ненароком кого-то вбив в буруны острым носом. Но сейчас речь шла уже не о десанте. Вакка собирался любым способом оказаться как можно быстрее на пирсе. Похоже, проклятые жители сумели позвать кого-то на помощь, и теперь тылы пиратской вольницы громили все еще невидимые в темноте каратели. Увидев, как их прикрытие на всех парах несется к городу, остальные также плюнули на какую-либо маскировку и дали полный ход. О каком тайном нападении может идти речь, если неизвестные уже устроили знатный фейерверк? Вторя гулким ударом с тыла, между баркасов и лодок неожиданно начали подниматься фонтаны воды. Взрывы опрокидывали мелкие суденышки, крошили обшивку, расшвыривали окровавленные тела. То одна, то другая посудина теряла скорость и, медленно останавливаясь, покачивалась на волнах. Крики, мат, заполошная стрельба со всех сторон. Похоже, боевики пытались выцелить невидимых подводных пловцов, посмевших атаковать их снизу. Вакка уже понадеялся, что еще чуть-чуть, еще 5 минут, и он, наконец-то, выберется из этого ада. Но в этот момент в корму тяжело ударило, и корабль начал медленно поворачивать влево. «Рули заклинило!» — долетело с палубы, и пиратский капитан понял, что удача от него все же отвернулась. Причем буквально в шаге от добычи. «Правый вал переводи на задний ход! Левый, полный вперед!» Попытался было хоть как-то исправить ситуацию Вакка, но было уже поздно. Целая гроздь мин на тонкой ленте водорослей оказалась как раз с той стороны, куда тащила корабль, после чего цепочка взрывов взломала борт, открыв доступ к холодной воде внутрь. Заскрипев, верный кормилец опрокинулся на левый бок, после чего перевернулся кверху килем и застыл, подобно ржавому киту посреди взбитой пены. Полежал на поверхности, издал еще один утробный звук и медленно скользнул вниз, утащив за собой остатки команды и всех, кто был рядом и не успел отгрести в сторону. Исанада успела сделать 2 захода, пропоров плавником цепочку лодок и перевернув тех, кто попался ей по дороге. Но затем вернулась за новыми командами к перлите, и девушка придержала гигантскую акулу. Сверху уже отсемафорили, что противник подошел достаточно близко, и теперь в дело вступит непосредственно охрана города. Да и не хотелось подставить питомца под возможный удар пиратов. Минные поля рыба обходила, получив предупреждение от хозяйки, но перепуганный народ стрелял в воду, пытаясь выцепить невидимых врагов. О том, что вместо тритонов лодки и баркасы встречали минные поля, о таком местные грабители просто не догадывались. Слишком неожиданное новшество против них применили. они быстрее поверили в хвостатых обитателей моря, которые подтаскивали к чужакам взрывные заряды, а потом на расстоянии дергали за веревочку. Из Лартана первые два залпа из пушек и гранатометов выполнили осветительными зарядами. Подождали 5 минут, после чего по целям на засиявшей поверхности моря ударили из пулеметов и ружей. Благо, дистанция уже позволяла. Да и многие кораблики торчали застывшими темными пятнами, намотав на винты водоросли и потеряв ход. Поэтому десант оказался как на ладони, и началось тотальное избиение. Одновременно с этим передохнувшие оулы подобрали выложенные на дне торпеды и вернулись назад. В первую атаку они смогли уничтожить 6 вражеских кораблей, сейчас нацелились на оставшуюся 4 и более мелкие цели. Еще одну сбитую в кучу 4 напротив перекрытого цепями входа в порт оставили Нау. Натасканный лично Каппой экипаж из 3 человек выполнил 2 захода и сначала пустил на дно последнего из растянувшейся цепочки, а затем влупил по головному пирату. В результате чего пушкарям на стене лишь осталось попрактиковаться в уничтожении последней пары, которая попыталась огрызаться. Но по палубам хлестнули очереди пулеметов, затем несколько ушкуев прорядили вздумавших командовать капитанов и их помощников, после чего из Лартана прямой наводкой поставили окончательную точку. 3-й неудачник нырнул в темную воду кормой вперед, а последний просто разлетелся на куски, заполучив снаряд в паровую машину. Мама Зубатка каждые 30 минут ложилась в дрейф, чтобы слухач мог попытаться перехватить сообщения, которыми активно обменивались развернутые посты тритонов. Благодаря этому капитан Ностра мог примерно представлять, как именно разворачивается сражение. И поэтому он первым сообразил, что часть нападавших сумела отвернуть от огрызнувшегося сталью города и теперь улепетывает на восток, как можно дальше от негостеприимно встретившего их места. А значит, выходит прямо на них. «Так, сигнальщика на мачту! Семафорим нашим лодкам! Разойтись парами слева и право, попытаться обнаружить пиратов! Их несет прямо на нас!» Ностра оказался прав. Но бандитов заметили не его матросы, облепившие мачты, а северная пара разведчиков. Они просигналили фонарем в ответ, после чего Зубатка довернула вправо, попутно перенацелив 2-ю пару на добычу. Солнце еще не взошло, но туман давно пропал, и сумерки быстро исчезали, уступая место синему яркому небу. Пиратские баркасы первыми заметили крупное темное пятно на фоне багровеющего рассвета, но сделать уже ничего не успевали. Сунулись было к северу, но с 2 катеров по ним издали ударили из пулеметов. Не попали, но погнали мерзавцев южнее, мимо спешащего на перерез корабля. И теперь канониры мамы Зубатки могли начать пристрелку. 1-й снаряд пролетел с большим перелетом, 2-й вздыбил воду за хвостом 10 лоханок, которые решили разбежаться в разные стороны. А затем следующие 3 шрапнельных выстрела накрыли большую часть пиратов. Через 5 минут хаос умножили многочисленные пулеметы, которыми умело пользовались ушкуи, пополнившие команду по просьбе Каппы. Единственный баркас сумел вырваться из-под накрытия и теперь улепетывал на юг. Его дождалась пара разведчиков, затаившаяся в тени, после чего разобрала на куски совместными усилиями. Через час проснувшийся Горост посмотрел на смутные тени впереди, затем приметил знакомые силуэты на воде и расслабился. А когда подбежавший катер с флагом Лартана на мачте отрапортовал об одержанной победе и дал рекомендации о смене курса, старик удовлетворенно кивнул и предсказал ближайшее будущее. «Вот и ладненько. Теперь без проблем добраться домой, пока местные зубатки доедают ублюдков. И можно в ближайшем кабаке устраивать посиделки. Честное слово, 10 жемчуга не пожалею на праздник. Повод-то какой! Целую толпу пиратов оприходовали. Теперь Лартана как минимум год вряд ли кто рискнет беспокоить». Через 5 дней в порт зашли 4 вооруженные до зубов шхуны под стягами клана Сартада. Горцы, усилив свои ряды лучшими наемными отрядами из Кеска, изо всех сил спешили на помощь. К основному веселью они не успели, но перехватили хвост пиратской вольницы, которая при первых признаках неприятностей рванула в сторону Монтарсо. По дороге 2 переделанных каботажника попытались отказаться от досмотра и вздумали пострелять, после чего команду и кораблики нафаршировали свинцом буквально за несколько секунд. У людей Хадуна, командовавшего походом, было 2 раненых, у пиратов в живых не осталось никого. В порту союзников встречали салютом и радостными криками. Не ожидавшие столь торжественной встречи горцы расчувствовались. «Это чего они?» «Вы первые, кто в гости пришел», — ответил лоцман, помогавший заводить корабли в порт. «Мэрия объявила, что за каждого визитера выплатит премию и выставит бесплатное вино. Так что сегодня весь город гуляет». «А сами вы как, отбились?» «Один из жителей погиб. Свалился в темноте с мостков, куда пытался забраться без спросу. Посмотреть на битву ему захотелось, идиоту. В остальном удачно разобрались. Защита помогла. Пули больше лишь щепки выбивали. Ну и не ожидали пираты, что мы их со всех сторон зажмем. В плен человек 5 лишь взяли. Остальных зубатки и прочая мелочь схарчила. Из тех, кто после пушечного обстрела и пулеметов выжил». Гости уважительно посмотрели на ощетинившиеся стволами сторожевые башни и прониклись. Похоже, клан в лице Лартана обрел не просто сильного союзника, но еще и очень удачливого. А это в нынешнем мире ценилось как ничто другое. Несмотря на празднование успешной победы над пиратами, город продолжал бдительно следить за округой. Пусть цепь постов наблюдения тритонов серьезно предела, но трехразовые болталки в течение дня давали достаточно информации, чтобы оценить активность торгового трафика на окружающей территории. Сколько кораблей, каким курсом и с какой скоростью — вся эта информация теперь отображалась на широком столе с расстеленной на нем картой. В комнату имели доступ всего несколько человек, зато навигационная обстановка практически в реальном режиме времени сняла много лишней головной боли. Мало того, свои домашние суда и частые гости определялись тритонами по характерным шумам и в сообщениях сразу помечались именами. Это помогало предупредить купцов о подходе заказных товаров и подготовить портовые службы к приему очередного корабля, что положительно сказалось на качестве работы докеров и общем настрое горожан. И Санаду пришлось временно передать Оуэлам по их просьбе. Глубоководные жители хотели закончить охоту на часть тварей, которые никак не позволяли закрепиться у горячих источников. Катпи пришлось, скрипя сердце, отпустить в это путешествие Перлиту одну. Сам он оказался загружен работой по маковку и просто физически не мог вырваться. Но Ора обещал, что с маленькой наездницей все будет в полном порядке. Одновременно у водолаза проскочила крамольная мысль, что как раз в эти дни собравшиеся рядом с Лартаном мелкие хищники разберутся с утопленниками, и акуле не придется подъедать падаль. А потом вернулась спасательная экспедиция вместе с колоколом, и горцы с интересом теперь бродили по его потрохам, разглядывая переплетение труб и закрепленные балки кранов под потолком. Поздним вечером Хадун попросил о встрече и сразу же заявил, что его руководство готово заплатить любые деньги за обучение бойцов премудростям подводной работы, чтобы во время будущего использования сложного агрегата иметь обученную спасательную службу и охрану одновременно. Ну и меняться при необходимости без потери выплат Лартана по контракту. Похоже, у господина мэра через год возникнет дилемма. Или продавать столь настойчивым заказчикам старый колокол, или собирать для них новый. Курс водолазной подготовки занимает минимум 3 месяца. В принципе, мы как раз можем начать, если договоримся насчет оплаты. Все равно ближайший месяц будем заниматься профилактикой, а потом готовить к транспортировке. Так что вполне возможно, что до начала погружения на месте вы как раз успеете пройти общую практику. «Мы заплатим. Что предпочитаете, жемчуг или золото?» «Жемчуг», — ответил Каппа. «Золото не в ходу среди тритонов, поэтому оно для нас не является первоочередным при расчетах». «Можно еще вопрос?» — Хадун решил воспользоваться спокойной и дружеской обстановкой за столом. «Конечно». «Каким образом мы можем наладить связь между Лартаной и землей? Мы используем чужую почтовую альбатросную службу, но это крайне неудобно». «Как срочно это нужно?» — решил уточнить Каппа. У него была на примете одна идея, но для ее реализации требовалось немного времени. Старший горцев процитировал руководство. «Сейчас мы полностью зависим от воллов. Учитывая их внутреннюю грызню и общую враждебность к соседям, если у вас есть свои варианты, мы с удовольствием их рассмотрим». Водолаз покопался на боковых полках и добыл один из свитков. «Вот что я хочу предложить. У нас сейчас стала работать обоюдная связь между деревнями тритонов и Лартана. В определенное время специально подготовленные люди принимают и передают сообщения. Подобного рода оборудования больше ни у кого нет. Единственная проблема заключается в дальности. Между точками должно быть не больше 20 миль. Примерно 2-3 часа на каботажнике. Именно, но тут возникает забавная вещь. Примерно именно на этом расстоянии тритоны предпочитают расставлять свои деревни или охотничьи посты, потому что для них эта дистанция примерно равна дневному спокойному переходу с грузом под водой. И? Если мы вложимся в этот проект, то получится договориться со множеством мелких и крупных хвостатых кланов между нами. С одной стороны, мы включим в общую сеть множество тритонов. Это позволит развивать торговые связи, культурные, и преодолеть существующую раздробленность между ними. С другой стороны, посланное сообщение в течение суток способно добраться через все море с края до края. Хадун замер. Его собеседник озвучил крайне странную идею. Но если это сработает... Своя тайная связь, которая позволит поддерживать контакт не только с Лартана, но наверняка передать весточки в любую точку освоенного мира. Сколько это будет стоить? Мы вкладываем в это продукты, несколько морских камней и обещание использовать фиксированные расценки для сообщений. 100 слов будут стоить одну жемчужину. Это дороговато, но я уверен, что проект окупится. Плюс по этой сети будут транслироваться общие новости, которые сейчас легко циркулируют между наших деревень. Я думаю, такая глобальная связь станет нашим преимуществом. Жемчужину за 100 слов? Мы за одну телеграмму для летучей почты платим 2 или 3. А здесь легко уложить 4 сообщения за меньшую цену. Кроме продовольствия и жемчуга, что может заинтересовать ваших друзей? Металлы, фрахт кораблей для торговли, склады и поддержка в мегаполисах их представителей. Вполне возможно, что они не станут появляться там сами, но воспользуются вашими услугами как посредников. «Называйте цену и время оплаты», — мы в деле, — тут же отозвался Хадун. Каппа отсалютовал чашкой с чаем и подвел краткий итог обсуждению. «Тогда завтра начнем обсуждать детали и готовить встречу с представителями местных кланов. Через них выйдем на соседей и дальше по цепочке. Думаю, как раз караван с колоколом попутно укомплектуем запрошенными товарами и дарами. Так и двинемся от деревни к деревне. Торопиться все равно особо некуда. Заодно и политическую ситуацию уточним». «А если кто-то упрется и откажется?» «По их подводным законам любой клан имеет право поставить охотничий пост, если будет обеспечивать его самостоятельно. Нам никто не мешает протянуть на проблемных территориях цепочку таких укрепленных точек, которые будем снабжать при помощи кораблей. Ну и средства убеждения в совсем запущенных случаях у меня есть. Не хотелось бы использовать, но аргументы имеются». «Тогда во сколько завтра встречаемся?» Стало понятно, что Хадун не просто получил максимальные полномочия от своего руководства, но и пытается максимально закрепиться на этой позиции. «Человек, который вытянет кучу плюшек для своих из этой поездки, наверняка так и останется во главе местного посольства. Зачем ломать работающие?» «А посол? Это уже серьезно. Это вам не малопонятный хрен с горы». Окса еще раз проверил котомку с собранными вещами, после чего аккуратно закрыл крышку и зацепил петельку на перламутровую пуговицу. Перлита протянула тритону кусок вяленого угря и попросила: «Слушай, ты или иди спать ложись, или с друзьями в догонялки побегай, по закоулкам, а то серый весь с белыми пятнами, будто сожрал чего испорченного». «Я буду первым из клана, кто отправится официально в гости к глубоководным братьям. Если где что ляпну, позор покроет, а я буду вообще первый из людей, кто опустился в бездну. И что? Мы туда не как посольство едем. У нас работа, контракт. Помочь Исанаде местное зверье прищучить, торпеды новые опробовать, средства связи и прочие хитрые штучки, которые Каппа придумал. Что теперь, я должна от страха на стенки лезть?» Окса ткнул пальцем в измятый платок. «Ты не лезешь, ты свою одежду теребишь. А ты пятнами весь покрылся и цвет поменял, и что теперь?» Подумав, тритон неожиданно решился. «В самом деле, за нами приплывут лишь утром. Акула твоя на охоту ушла к границе, мелочь там гоняет. Пить хмельное нельзя перед погружением. Пойдем в мастерские, там как раз фильтрационную установку разбирают. Или доломаем окончательно, или починить поможем. Когда лапы заняты, голове некогда о ерунде думать». Рано утром уставшая парочка мирно дремала в просторной капсуле, которую взял на буксир гигантский осьминог. И Санада скользила в стороне, чтобы не пугать Оуэлла в своей стремительной грации. Перлиту с питомцем ждала охота в вечной тьме. Глава 12. Ближе к обеду волнение в Монтарсу выплеснулось из тихих проулков и закрытых складов на улице, прокатилось волной по всей округе и загремело голосами на рынке. «Вы слышали? Воллов-то к ногтю прижали!» «Да вы что? И Санума прихватили?» «Его-то за что? Приличный человек! На днях праздновал назначение старшим партнером торгового дома, так не пожадничал и столы для всех накрыл!» «Но ведь вроде он из Воллов!» «Откололись они вместе с хозяйкой. Госпожу Докрепи из клана выгнали, корабли пытались отобрать. Родня с ней расплевалась, что отказалась другим гадить и пакостить. Ушла под защиту горцев, у них теперь торгует. Ну и Санум здесь пытается». «Кто бы мог подумать? Ладно, с ним все хорошо. А с другими что стряслось?» Рассказчики бросали работу, начинали вещать на собравшиеся рядом кучки ротозеев. «Стражу утром подняли. Кучу воловских кораблей арестовали. Склады вскрыли. Оружие в одном нашли. Взрывчатку. Таможенники сейчас досматривают трюмы. Может, еще что обнаружат. Команды как минимум без заработков останутся. А то и кого покрепче прихватят. Это же надо было умудриться к нам, в Монтарсо, ружья с гранатами тащить». К вечеру суета чуть подутихла, и в местной газетке наступило золотое время. Вместо обычного выпуска типография штамповала отчет мэрии, который разлетался по городу быстрее горячих пирожков. На половинных листах бумаги излагались сухие цифры и факты. После проведенного дознания кланы Воллов признаны виновными в поддержке морского пиратства, в организации теракта на подводном колоколе, что повлекло гибель работников. По итогам суд принял решение о конфискации всего имущества виновных и запросил соседние мегаполисы в помощи с целью ареста и доставки злоумышленников в Монтарсо. Четверо капитанов, уличенных в контрабанде оружия и связях с преступниками, повешены, будут болтаться на рейде до выходных, когда тела зашьют в мешковину и сбросят в море. Приличный господин Санум понуро сидел на стуле и вытирал мятым платком обильный пот. Одно дело представлять себя героем шпионских романов, и совсем другое — объяснять следователям, что ни ты, ни твое руководство никакого отношения к раскопанной куче дерьма не имеют. Мало того, сами от сволочных родственничков пострадали. Чудо еще, что остатки бизнеса сумели сохранить. «Ну что ж, уважаемый господин старший партнер, мы закончили. Вот прочтите и подпишите протокол допроса. У городских властей к вам претензий нет. Правда, не под запись, меня просили вам передать следующее. Учитывая историю и поведение ваших семей в прошлом, мы вынуждены будем постоянно присматривать за торговым домом Докрепи, чтобы подобного безобразия, как сегодня, больше не повторилось. От депортации вас и семью спасло лишь то, что именно вы недавно передали все собранные слухи и сплетни, что позволило раскрыть заговор и предотвратить катастрофу. Поэтому мы надеемся на понимание и принимаем во внимание рекомендации, которые вам дали соседи. Очень надеюсь, что если снова придется встретиться, то это будут другие, более приятные поводы. Всех благ!» Возвращаясь домой, Санум думал. «Вот так. Сначала ты работаешь на репутацию, затем репутация работает на тебя. 30-летний мужчина, выглядевший куда старше со своей окладистой бородой и длинными волосами, всю жизнь посвятил драке за место под солнцем. Он был суперкарго, потом помощником капитана, затем сам начал формировать и принимать караваны каботажников. День за днем, служа единственной госпоже и выполняя любые приказы, попутно улыбаясь соседям, изображая из себя эдакого рубаху парня, тратя существенные деньги на то, чтобы поддерживать репутацию щедрого и хлебосольного хозяина. И вот, прошел буквально по краешку. Да, пусть за ним присматривают. К воллам всегда здесь относились настороженно. Слишком нагло родня вела себя на местных рынках. Зато теперь Он единственный, кто может продолжать развивать торговлю и попутно собирать нужную информацию. И его ценность для той же Декрепи вырастает в разы. Ну а дальше стоит подумать, нужно ли ему перебираться через год-другой куда-то в центр или остаться в Монтарсо. Вполне возможно, что быть главной жабой на своей кочке куда лучше, чем болтаться в бесконечной очереди желающих вылизать царственную задницу на вершине пирамиды. Кроме того, кто сможет его проконтролировать в самом деле? Никто. А это позволит и о себе любимом позаботиться.